Глава 12. «Борюсик, миленький, очнись! Открой глазки!» Всхлипывала Джульетта, пока мы дружные носильщики в хорошем темпе, но без должной аккуратности то и дело, задевая мебель и стены, тащили нашего товарища во двор. Выбрались, толкаясь и ругаясь за порог, по кривой спустились с крыльца и бахнули тело на остров сырого снега. «Раступились!» – гаркнула Ирка. «Дайте ему воздуха!» «Боюсь, один воздух тут не поможет», – усомнился Архипов. «Скорую вызывай!» «Борюсик, миленький, очнись!» «Дайте мне!» Неожиданно для себя потребовала я, перекрикивая причитание и бормотание. «Точно, у Ленки же есть медицинское образование!» Обрадовалась Ирка. «Военная кафедра при универе, медсестра гражданской обороны!» И вот что интересно, самой-то мне всегда казалось, что в военное время в качестве медсестры я была бы максимально полезна во вражеском госпитале. Редкий раненый встал бы на ноги при моей неумелой заботе. Но святая вера, проявленная подругой, вдруг придала мне уверенности. Я присела рядом с Борей, быстро расстегнула воротничок его рубашки, пощупала пульс. «Еще живой». «А почему совсем как мертвый?» Плача спросила Джульетта. Я поворочила деревянные ладони пострадавшего, чуть не носом по ним проехалась, присмотрелась. «Похоже, тут след от укола». «Это Папкин, гад такой! Свое парализующее средство ему вколол!» Догадалась Ирка. Архипов уже бубнил смартфон, вызывал скорую. У меня в голове булькнуло. Из природных глубин памяти само собой всплыло озвученное лекторским голосом профессорши Карагдизян. «В основе эффекта лежит парализующее влияние иприта на сосуды, паралич прекапилляров». «Разотрите его холодным», — посоветовала я, и Джуля тут же принялась нагребать в ладонь влажный снег. «Это поможет?» — не поверил Вадик. «Хуже точно не будет», — уверила его я, внимательно наблюдая за пациентом. «О, кажется, веки дрогнули. Борюсик пытается очнуться». «Должно быть, доза была не смертельной», – предположил Архипов. «Как в случае со Смурновыми, минимальная порция, только чтобы обездвижить». «Да, добить жертву явно должен был огонь», – согласилась я. Не случайно в подвале такая художественная композиция создавалась. Обогреватель, промасленное тряпье. Автор все четко рассчитал. Пожар не мог не вспыхнуть, но при этом возгорание случилось бы не сразу, а через некоторое время после того, как поджигатель убрался с места преступления. Нашли бы потом неопознаваемое обугленное тело и решили, бомж залез. Пшух! Из давнего пролома в крыше дома вырвался столб пламени. Ого! Не иначе в подвале еще и пара канистр с керосином была припрятана. Ирка оценила огненное шоу. Давайте оттащим Бориса подальше, тут скоро будет большой пионерский костер. Мы снова взяли Борю за руки и ноги и перебазировались к забору. «Пожарных вызвать?» – деловито спросил Вадик. «Вызвать можно, но доехать не успеют», – рассудила Ирка. «А полицию?» Архипов, как юный гарнист-барабанщик, жаждал бить общую тревогу. «Я позвоню Чайковскому, он скорее среагирует, чем незнакомый с делом и нами дежурный». Я достала смартфон, дождалась, пока участковый ответит, и доложила, не выбирая выражений. «Валерий Петрович, недобрый вечер. Мы тут в Болотном, где жил и умер дед убитый Смурновой. И как раз застали очередного наследника за черным делом. Он избу поджег и пытался убить свидетеля, который видел его вскоре после так называемого самоубийства Арсения Бабкина вблизи дома последнего». «Еще раз и помедленнее», – попросил Чайковский. «Кто что поджег и кто кого убил?» «Артур Бабкин, двоюродный брат Арсения, кузен из Абхазии, о котором все думали, что он где-то там у теплого моря обретается. Это он всех убил. На самом деле Артур давно уже в Питере. Только что был в Болотном, где устроил поджог дедова дома, а до этого похитил, парализовал и оставил на верную смерть в подвале нашего друга». «Гражданина Архипова?» «Другого друга. Вы его еще не знаете». «У вас так много друзей?» – участковый вздохнул. «Так, и чего вы от меня хотите?» «Приезжайте в Болотный. Или наряд сюда пришлите». «Зачем? Чтобы с еще одним другом познакомиться?» «Да нет же, чтобы зафиксировать неудачную попытку убийства и успешный поджог». «И задержать преступника», — подсказал мне дотошный Архипов. «Как его задержишь?» Я отвела руку с трубкой от уха, чтобы коротко переговорить с товарищем. Минут 25 прошло, как он уехал, ищи свищи его теперь. «Ты забыла про лужу?» — Вадик коварно улыбнулся. «Какую лужу?» — я машинально огляделась. «Вообще-то луж хватало, дождь продолжал лупить, но с бушующим пожаром справиться не мог». «Ту, которая глубиной с Марианскую впадину», — вспомнила Ирка и тоже расплылась в акульей улыбке. «Верно, Лада там не пройдет, а другой дороги тут нет. Вперед, задержим подлого убийцу!» Пружиной распрямилась Джульетта, как жаждущая мести фурия. Глаза сверкают, слегка подкопченные светлые кудри красиво разметались по серому ватнику. Вопросительно заквакал смартфон в моем кулаке. Я поднесла его к уху. «Что вы сказали, Валерий Петрович?» «Я спросил, что у вас там происходит?» «О, очень много всего, приезжайте. Хотя на задержание вы, пожалуй, не успеете, это мы сами сейчас». Не слушая, что еще говорит участковый, я отрубила звонок, сунула трубку в карман и распорядилась. «Джуля, ты остаешься с Борей. Вадик, ты с Джулей для моральной и физической поддержки, а мы с Иркой. Вдвоем, как в старые добрые времена». Подруга повела шеей, разминаясь, словно боец перед схваткой, и требовательно посмотрела на Архипова. «Штурман, укажите нам кратчайший путь к Марианской луже». Вечер в Болотном поразительно быстро перестал быть томным. Выбравшись со двора через знакомый пролом в заборе, мы с Иркой будто попали в разворошенный муравейник. У ворот участка покойного графыча деловито суетились люди. Кто-то сбивал проржавевший замок. Из калитки дома напротив, пятясь задом и на ходу разматывая брезентовый рукав, выдвинулся кудрявый дед в телогрейке поверх вытертой байковой пижамы. Он крикнул кому-то в своем дворе. «Насос, включи!» Оглянулся на пылающий дом соседа и непечатно выругался. Было ясно, что с насосом или без него спасти деревянный дом покойного деда Елагина уже не получится. Но хотя бы вся деревня не запылает, уже хорошо. «Надо же, как разительно меняет пейзаж одна единственная деталь!» На ходу подивилась моя подруга. «Особенно, если это горящий дом. Был такой сон и замшелый поселок!» «Поделись этим наблюдением с Крошкиным, он оценит», съязвила я и затормозила перед неожиданной преградой в виде бабки с ведрами. Бабка была знакомая в приметной войлочной шляпе-кастрюлькой. Сегодня эффектный головной убор залихватски перекосился. С одного боку его подпирала массивная дырчатая железяка древней советской бигудины. Видать, Вера Игнатьевна на ночь крутила кудри. «Надо ее с нашими питерскими мадамами познакомить, они друг другу понравятся», — подумалось мне. «Стоять!» Бабка поставила на землю ведра, принагнулась и уперла руки в бока, приняв позу сахарницы и приобретя устрашающее сходство с воинственным японским сумоистом. «Вы что тут, девки, накуролесили, а? Нашли себе сюжет, писательши!» «Это не мы тот дом спалили!» Сразу уловив суть претензий, окрестила Сирка. «Наоборот, поджигателей ловим!» «Поджигателя и убийцу!» Я щедро добавила важности нашей миссии. «А справитесь с двоими-то сразу?» Вера Игнатьевна посмотрела на Ирку, потом на меня и поморщилась. Но критиковать мое субтильное сложение не стала, выступила с конструктивом. «Помощь нужна?» «Не откажемся!» Я кивнула, быстро обходя заградительное ведро и стоящую за ним Веру Игнатьевну. «Все за мной!» На дискуссию не имелось времени. Проще было согласиться принять старушку в команду, да и почему нет? Бабуля сразу видно боевая. А старый конь, как говорится, борозды не испортит. «Преступник скрылся на автомобиле «Лада Гранта» белого цвета». На ходу вела в курс дела нашу боевую подругу Ирка. «Тогда далеко не уйдет. На выезде огроменная лужа. Не потонет, так застрянет». Вера Игнатьевна продемонстрировала знание местности. «На то и надежда», — призналась я. Надежда оправдалась. Крыша легкового автомобиля необитаемым островом белела средь бурых вод моря лужи. «Утоп», — констатировала Ирка и задумчиво пожевала губами. Видимо, прикидывала, хорошо это или плохо. «Кому суждено быть повешенным, не утонет», процитировала я старую английскую поговорку, указав на глинистый обрыв, нависающий над дорогой, то есть теперь над лужей, со стороны леса. Невиданный дождь, видимо, тот самый непосредственно из космоса, наконец-то закончился, из туч выплыла круглая желтая луна. В ее свете на темно-коричневой и вязкой, как свежая ириска, почве склона отчетливо виднелись следы. Совсем недавно там ступала нога человека, а также скользили его колени и, кажется, живот. При этом рука человека судорожно цеплялась за прутья кустарника, ломая и выворачивая ракитник из земли. Обломки кустарника крушения отмечали путь человека с его ногами, руками и животом не менее отчетливо, чем сказочные хлебные крошки. «Одной правой цеплялся», – сделала правильный вывод Ирка. «Почему, интересно?» «А вот мы сейчас проследим за ним и узнаем». Бравая бабушка Вера Игнатьевна не собиралась останавливаться на полпути. «Только по глине лезть не будем. Обойдем овражек. Там, а видишь, где березки белеют? Да лобинка есть». Она подобрала юбку и первой зашагала в указанном направлении. «Что там есть, где березки?» – не поняла Ирка. «Да лобинка, дорожка-тропинка. Северное наречие Ладога-Тихвинская группа говоров». По запросу во мне моментально проснулся филолог. «Как грамотно мы поступили, взяв местного проводника? Порадовалась подруга, кивнув на шустро удаляющуюся бабулю. Хотя, если честно, это не мы ее, а она нас взяла практически штурмом. «Тут следи есть! Возьмите себе!» Обернувшись к нам уже от приметных березок, прокричала Вера Игнатьевна. «Слега, подалю! Длинная толстая жердь!» Не дожидаясь вопроса, перевела я для Ирки. «А зори здесь тихие, помнишь? Старшина Васько своим девчатам говорил, каждая слегу возьмет. И прежде чем ногу поставить слегой, дрыгву пусть попробует». «А дрыгва, что это?» Подруга несколько оробела. «А дрыгва – это мать, болото». Я легонько подтолкнула ее. «Идем уже». «По болоту? Ну а куда деваться? Возьмем слеги и марш-марш по дрыгве. Ничего страшного, у нас с тобой проводник есть». «В отличие от Артура», – сообразила Ирка и наконец зашагала к березкам. «Блин, реально же потонет в болоте и все пропало». «Жалеешь преступника, совершившего ряд убийств, плюс к тому покушение?» «Ты что, жалеешь, что он уйдет от заслуженного наказания?» «Если утонет, то не уйдет, считай, получит высшую меру». «Не знаю, мне кажется, лучше быстро утонуть в болоте, чем лет 20 гнить в тюрьме». «Кому как, я думаю». Довольно скоро выяснилось, что наш преступник действительно предпочитает долгую жизнь за решеткой, быстрой смерти на болоте. Когда наш маленький отряд, вооруженных березовыми слегами валькирий по малозаметной долобинке, вышел к дрыгве, там уже дрыгался увязший преследуемый. «Не дергайся, дурень!» Издали крикнула ему баба Вера. «Замри и ляг!» «Сдайся, враг, замри и ляг!» Полностью развернула приказ поэтесса Ирена Макс, процитировав своего коллегу Маяковского. «А клунок свой брось! Только не кидай его с размаху! Не то еще глубже увязнешь!» Вера Игнатьевна на ходу вела инструктаж в классическом стиле спасения утопающих – дело рук самих утопающих. «Вот почему он только правой хватался, в левой у него оклунок!» Ирка присмотрелась к ручной кладе утопающего. «Кстати, что это? Не пойму!» Понять и впрямь было сложно. Высоко поднятой на топью левой руке наш преследуемый держал нечто коричневое. Больше всего похожее на здоровенный ком глины с ручкой. «Портфель это!» Уверенно сказала Вера Игнатьевна, сделав ударение на первом слоге. «Графыча вещь! Видать, ваш поджигатель и убийца еще и воришка. И ладно бы что-то ценное спер, а то дедов портфель. Дурак какой-то». Дурак тем временем ушел в топ почти по пояс. Мы остановились на пригорке. «Вы как настроены, писательши? Какой сюжет вам приятнее будет? Станем злыдня спасать или пущай себе тонет?» Поинтересовалась Вера Игнатьевна так добродушно и любезно, словно мы не на болоте стояли, а сидели за столом и выбирали, с чем будем чай пить – с вареньем или с медом. «Да как его спасать?» – заколебалась Ирка. «Как-то быстро», – встревоженно подсказала я. «Смотрите, он уже по грудь в трясине!» «Помогите!» – наконец подал голос утопающий. «Ложись, дурак!» – прикрикнула на него баба Вера. «Руки, ноги, растопырь! Распластайся и не шевелись! Сейчас мы тебя вытягивать будем!» Она привстала на цыпочки, что-то высматривая впереди, прицелилась и положила на ровную и обманчиво твердую поверхность перед нами свою жердь. Прищурилась, поправила ее немного, кивнула мне. «Снимай свою куртку и топай обочь этой слеги. Только аккуратно. Нога слева, нога справа. Но чтобы косточка к дрыну прижималась». «Какая именно косточка?» – обеспокоенно уточнила моя подруга. «У Ленки, видите ли, их много». «На ноге косточка, тут-то вот». Вера Игнатьевна наклонилась и похлопала себя ладошкой по щиколотке над молнией низкого ботинка. «Медиальный отросток берцовой кости голени», – машинально озвучила я эту демонстрацию. Анатомию на военке в универе будущим филологом профессор Шакара Гизян тоже читала. «Дойдешь до конца этой слеги, остановись. Мы тебе вторую подадим. Ее держи крепко и дурню в дрыгву протягивай. Он за нее ухватится». «И утянет в эту вашу дрыгву Ленку». Ирка решительно вжикнула молнией. «Нет уж, задохликов на такое дело не посылают. Я сама пойду». Она сняла пальто, заботливо укутала им ближайшую кривую березку, взяла слегу на манер канатоходца и осторожно пошла вдоль направляющего дрына, старательно ставя ноги вплотную, чтобы не промахнуться мимо приблизительно обозначенной тропинки. «Стой уже! Дальше провалишься!» Вовремя остановила ее Вера Игнатьевна. «Теперь присядь на карты! Вот так, да! И слегу свою потихоньку вперед! Вперед, высовывай!» «А ты, дурень, как увидишь, что дотягиваешься. Рукой-то и цап. Но не раньше, не то, тьфу, бестолковый!» Наш утопающий сделал цап рукой слишком рано, до следи не дотянулся и только глубже ушел в болото. «Да брось ты портфель, идиотина!» Рассердилась на него баба Вера и досадливо прихлопнула по коленкам в шерстяных гамашах. «Видали, дурня? Сам утопая, чемодан выручай, так что ли?» «Бабкин, в самом деле, что вам дороже? Это ручная кладь или собственная жизнь?» Я тоже повысила голос. «Немедленно бросьте портфель, вам сказали!» Уговоры взымели действие. Бабкин бросил свою ношу, только сделал это совершенно неправильно. Из последних сил размахнулся и попытался зашвырнуть портфель на твердую почву. В результате и чемодан утопил, и сам погрузился в топь по самые уши. «Да блин, где же у него руки-то теперь? Куда ему слегу совать?» Ирка в панике наугад потыкала жердью в болото и только еще больше притопила злосчастного злыдня. Тот погрузился в жижу полностью, пугающе булькнул крупным пузырем. Я уж подумала, это прощальный привет, но нет. Голова в бандане вынырнула на поверхность круглым поплавком, при этом заметно приблизившись к Ирке. Та не сплоховала, дотянулась и цапнула в кулак узел пиратского головного убора. Она успела обрадоваться. «Есть!» И тут же выругалась, потому что злыдень опять ушел в жижу, оставив в руке спасительницы мокрую тряпку банданы. «За волосы хватай! За волосы!» – в один голос закричали мы с бабкой. Быстро и решительно засучив до плеча рукав кашемирового свитера, Ирка чуть ли не по локоть сунула руку в дрыгву. Я затаила дыхание. «Раз, два, три. До десяти не вытянет. Можно и не пытаться уже. Четыре. Пять!» Флегматично начала отсчет Вера Игнатьевна. На восемь Ирка с брезгливой миной кота, вылавливающего мясо из кастрюли с ненавистной ему тушеной капустой, выдернула из топи свою добычу. «Все-таки конский хвост – прекрасная прическа!» Облегченно выдохнула я. «Недооцененная!» – поддакнула Ирка, осторожно подтягивая спасенного утопавшего с круглыми от страха глазами к условному берегу. «Так, что дальше?» Она оглянулась на Веру Игнатьевну. «Теперь солегу ему дай, пусть уцепится», – велела бабка. «А сама отступай потихонечку к нам. От Седова мы его уже вытянем всем кагалом». Кагал – еврейская община, в широком смысле шумная толпа, сборище народа. Машинально перевела я. «Я поняла из контекста», – пятясь огрызнулась Ирка. Потом мы всем кагалом вытянули из болота бегемота. А после, когда строгая бабка Вера уже погнала многофункциональным березовым дрыном, обтекающего грязью злыдня, через лес к дороге, я бесцеремонно порылась в Иркиной сумке перед началом спасательной операции, брошенной под кустом, нашла в ней блокнот, вырвала лист, сделала бумажный кораблик и аккуратно посадила его на клейкую поверхность топи. «Не поплывет же никуда твой крейсер!» – покритиковала меня подруга, застегивая пальто. «С тем же успехом ты могла прибить его гвоздем!» На то и расчет. Я достала мобильник, сделала несколько фото кораблика на болоте, захватывая в кадр кусты и деревья, способные стать ориентирами, и объяснила. Я так отметила место, где затонул портфель Бабкина. При свете дня и с подходящим инструментом можно будет попробовать выловить его. Интересно же, что там? «Наверняка что-то ценное», – оживилась Ирка. «Раз злыдень до последнего с ним расставаться не хотел», – зазвонил мой мобильный. Я как раз держала его в руке, поэтому ответила без промедления. «Да, Вадик, что там у вас?» «У нас тут скорая из района подъехала, но не к дому, а к луже. И мы сейчас туда ведем Бориса. Он уже может идти. Но пока еще как чумной. А что у вас?» – отрапортовал Архипов. «А у нас тут финита ля трагедия», – похвалилась я. «Мы взяли Бабкина. Буквально за волосы выволокли из трясины». «Из трясины порока?» – не понял компаньон, пропустивший все самое интересное. «Из самого настоящего болота, Ватсон». «Разве что собаки Баскервилли не хватало». «Кстати, о легавых!» – совсем невежливо проассоциировала Ирка. «А полиция еще не прибыла? Мы готовы сдать задержанного. Правда, он в некондиционном виде». «Вы его сильно повредили?» – восхитился Вадик. «Была рукопашная схватка?» «Да, пришлось хватать», – туманно ответила Ирка. «И теперь он в таком виде, что в нашей машине его везти нельзя. Только в специальном транспорте. Запачкает все». «Кровью?» «Грязью». «Погодите-ка, полиция тоже дальше лужи не проедет», – сообразила я. «Значит, встречаемся на ее берегу». «Точно, все там будем», – философски заключил Архипов. «Неисправимый оптимист, что тут скажешь?»